Я еще не готова сознаться в своих грехах. И протянула ладонь, чтобы прикоснуться к его щеке. Да, да, да. То самое прикосновение. Абсолютно то же самое. И поэтому в 9 часов дождливым ноябрьским вечером Тед Уайли надел на своего стареющего золотистого ретривера ошейник и объявил, что им предстоит прогулка. Их маршрут, — поведал он собаке, чей артрит и нелюбовь к дождю делали ее не самым сговорчивым компаньоном, — начнется на Фрайди-стрит, а затем он выведет их на Альберт-роуд, где по чистой случайности они столкнутся с Юджинией, выходящей из клуба 60 с плюсом. Там сегодня вечером комитет по подготовке к предстоящим рождественским праздникам в очередной раз попытается прийти к компромиссу относительно меню праздничного ужина. Да, это будет случайная случайность и удобный случай поболтать. Всем собакам необходимо гулять перед сном. В действиях добросовестного хозяина никто не сможет заподозрить скрытого умысла. Собака, которую покойная жена Теда нарекла нелепым, но ласковым именем драгоценная малютка, и которую сам Тед звал не иначе как Д.М., остановилась в дверях и поморгала, глядя на улицу, где приступы осеннего дождя предвещали долгую и пронизывающую до костей ночь. Со всем возможным достоинством собака начала опускаться на пол и достигла бы желаемой позы, если бы Тед не вытолкнул ее на крыльцо с отчаянием человека, который не может допустить, чтобы его решения кем-либо оспаривались. «Живо, Д.М.!» — приказал он и дернул за поводок, затягивая ошейник. Ретривер узнал и тон, и жест. С бронхиальным вздохом, выпустившим в мокрую ночь облако собачьего дыхания, он уныло поплелся под дождь. Погода отвратительная. Но ж тут ничем не поможешь. Кроме того, старушке Д.М. необходимо гулять. За 5 лет, прошедшие после смерти ее хозяйки, она совсем разленилась, и Тед мало что сделал, чтобы держать ее в форме. Ну что ж... Отныне все изменится. Он обещал Конни, что будет заботиться о собаке, и намерен выполнить свое обещание, установив с сегодняшнего вечера новый режим. Никаких 3-минутных выходов в задний садик перед сном, мой друг. Мысленно уведомил он Д.М. Отныне ты будешь гулять по-настоящему. Он дважды проверил, надежно ли закрыта дверь книжного магазина, и поднял повыше воротник старой прорезиненной куртки, прячься от сырости и холода. Надо было взять зонтик, понял он, когда вышел из дома, и первые капли дождя ударили его по затылку. Кепка с длинным козырьком не давала необходимой защиты, хотя и была ему весьма и весьма к лицу, но какого черта он вообще думает о том, что ему к лицу, рассердился на себя Тед. Проклятие! Да если кто-нибудь проберет сейчас к нему в голову, то найдет там только паутину и труху. Тед откашлялся, сплюнул на тротуар и принялся подбадривать себя, шагая за собакой мимо здания резерва морской пехоты, где сломанный водосток на крыше взрывался серебряным фонтаном дождевой воды. Он завидный жених, — накачивал себя Тед, — майор в отставке, вдовец после 42 лет, поистине благословенного брака. Тед Уайли станет завидной партией для любой женщины, и не стоит забывать об этом. Разве достойные мужчины — такая уж редкость в Хан-Леон-Тамс, как бриллианты чистой воды? — Да.